во Франции, Польше, некоторых государствах инквизиция была упразднена королевской властью, которая передала ее функции светским трибуналам. Казалось, что никогда еще церкви не угрожала такая опасность, никогда в ней не царили такой беспорядок, разнузданность, безверие в ее божественную миссию спасения человечества, как в первой половине XVI века. Но, учат церковники, неисповедимы пути Господни. Карая и притом жестоко, церковь за ее слабости и прегрешения еретической заразой, Бог в то же время протягивал ей руку помощи. Именно в это же время испанец Игнатий Лойола предложил папскому престолу создать могучее Христово воинство, готовое днем и ночью, где угодно и когда угодно, любыми средствами, хитростью, коварством, обманом, ложью, кинжалом и ядом, свернуть шею новому антихристу Лютеру и всему его дьявольскому воинству. «Цель оправдывает средства», — провозгласил Лойола, — «главное победить врага, неважно как. Дьявола добром и увещеваниями не победишь. Его одолеть можно только используя, но с еще большей энергией и в еще больших дозах, чем он, низость, подлость и обман». Лойола вопрошал: «Лютер требует реформы церкви». Ответствовал: «Отлично! Мы ему противопоставим нашу контрреформу». «Враги истинной веры противопоставляют науку церкви». «Хорошо! Церковники в ответ сами станут заниматься наукой, которая, как была, так и останется, служанкой богословия. Слуги дьявола хотят просвещения. Прекрасно! Иезуиты откроют школы и университеты, которые будут служить церкви. Наши противники просят книг. Превосходно! Они их получат. Но это будут книги, в которых будет низвергаться ересь и прочая крамола. Но одной лишь хитростью не одолеешь врага. Нужен еще и меч», — учил Лойола. «Нужна инквизиция, и не где-нибудь, а здесь, в Риме, в центре, в сердце христианского мира. И пусть ее возглавит не кто-либо другой, а сам наместник Христа на земле, Папа Римский. И пусть она, независимая от светской власти и не сдерживаемая ею, творит суд и расправу над еретиками не только в Риме, но и во всем христианском мире». Предложение Лойолы было горячо поддержано ближайшим советником Павла III, кардиналом Карафой и испанским кардиналом Хуаном Альваресом де Толедо. Оба они были фанатические противники Лютера, и оба надеялись спасти церковь с помощью солдат Игнатия Лойолы, как в XIII веке она была спасена псами святого Доминика. Что касается Павла III, то он в преддверии Тридентского собора, как отмечает Пишон, испытывал необходимость в подлинно универсальном трибунале, который заседал бы под его непосредственным наблюдением и мог бы как судить дела веры, так и уполномочивать для этого местных судей, действуя во всяком случае быстро и решительно, являясь одновременно первой и последней инстанцией. Папа надеялся, и не без основания, терроризировать с помощью священной канцелярии своих противников, сторонников примирения с реформацией, ослабить их позиции и одержать благодаря этому победу на предстоящем соборе. Папская конгрегация инквизиции, наделенная как следственными, так и судебными правами, быстро превратилась и в высшую богословскую инстанцию. Ее заключения и высказывания по спорным вопросам веры стали обязательными для всей католической церкви. Она получила право карать как церковников, так и верующих, предавать проклятию и отлучать их от церкви. Кроме того, ей было поручено осуществлять верховную цензуру над печатными изданиями всего христианского мира, цензуру, которую она проводила через индексы запрещенных книг, превратившиеся со временем в грозное оружие международной клерикальной реакции. Папа Павел III лично возглавил конгрегацию инквизиции, назначив своим заместителем кардинала Карафу, которому был присвоен титул верховного инквизитора. В помощь ему были назначены еще 5 кардиналов с титулом инквизиторов, которые вместе с ним и папой образовали как бы судейскую коллегию высшего трибунала католической церкви.